Глава 8. Избитый и униженный. «Чем могу быть полезен?» – учтиво спросил меня маленький китаец. Что самое удивительное, на безукоризненном английском. У 9 из 10 его соотечественников, говорящих на нем, это выходит достаточно похабно. Человек, стоявший передо мной, явно был тем самым 10-м, если не 11-м. До того, как произошла наша встреча, мы самую малость, минут 40 всего, погуляли. Он двигался впереди, а я за ним, на некотором отдалении. Все это время я усиленно старался зафиксировать в памяти отличительные черты человека, идущего передо мной. Делать это надо обязательно. От клиента постоянно можно и нужно ожидать разных пакостей. В какой-то момент ему может надоесть ваше общество, и тогда он постарается с вами расстаться. Может, например, зайти за угол, сбросить рубашку, кепку и шагать дальше в футболке с непокрытой головой или заглянуть в лавку и прикупить ветровку с панамой. Человек способен сутулиться и подсесть в коленях или наоборот, выпрямиться как революционер перед расстрелом и оказаться вдруг на добрый десяток сантиметров выше, чем только что был. Ничего такого у нас не происходило. Мой подопечный не хулиганил, вел себя достаточно спокойно, даже проверялся редко и как-то лениво. Вот это мне и не понравилось. Обычно таким макаром усыпляют бдительность преследователя, чтобы потом... Это самое потом вдруг и произошло. Он свернул за угол в переулок. Я прошел немного вслед за ним и расстроился. Во-первых, это оказался не переулок, а тупик. Во-вторых, клиент вдруг куда-то пропал, прямо как деньги из бюджета. Нечто подобное днем раньше я сотворил с ребятами из Юриной группы, а сегодня вот таким же манером поимели меня. «Добрый день!» Я развернулся. «Так и есть». Азиат средних лет возник буквально из ниоткуда. Стоит гад такой шагах в 5 и мило улыбается. «Добрый», – буркнул я. «Чем могу быть полезен?» – учтиво спросил маленький китаец. «Маленький, потому что добавил себе сантиметров 6 роста с помощью специальной обуви. Китаец, потому что теперь-то я его как следует рассмотрел». Самый настоящий уроженец Поднебесной, по странной случайности немного, самую малость, похожий на одного университетского профессора из Токио. «Не понимаю, о чем вы говорите», – ответил я и сделал шаг вперед. «Неужели?» – удивился он и в свою очередь шагнул влево, перекрывая мне дорогу. «Давайте-ка немного поболтаем». «Да». Его английский был просто безупречен. «С дороги!» – зарычал я и толкнул его в грудь. Он с удивительной быстротой сместился в сторону и взмахнул рукой, как саблей. Если честно, чего-то в этом роде я ожидал, потому успел убрать свою верхнюю конечность. Не полностью, удар пришелся вскользь, но и этого мне вполне хватило. По руке как будто хлестнули кнутом, или, вернее сказать, приложили к ней раскаленный металлический прут. Меня аж перекосило от боли. Травмированная конечность повисла плетью, в глазах слегка потемнело. «Значит, поговорим», – сказал он и сделал шажок в мою сторону. «Значит, вряд ли». Я приподнял рубаху так, чтобы он увидел пистолет за поясом, и обхватил рукоять ладонью, чтобы китаец не успел как следует рассмотреть эту пушку. Вооружился я сегодня поутру в отделе детских игрушек здешнего Ларкомар, универмага для не самых бедных. «Уйди с дороги», – заявил я и сделал страшное лицо. Получилось так себе. Как скажете, старина. Китаец приподнял кепку. Удачного вам дня. Еще увидимся. В этот момент я сам себе был жалок. Постарайтесь больше не попадаться мне на глаза. Учтиво посоветовал он, оскалившись в улыбке, повернулся и пошел. Я прислонился к стене и, кривясь от боли, принялся массировать поврежденную конечность.